Я оставляю тебя одного, ибо меня раздражает твое богохульство. Поступай, как находишь нужным, Хамат, из книгохранилища и из продовольственной кладовой. Я вовсе не умолял тебя подсесть ко мне, ибо мне так же хорошо и даже, может быть, чуточку лучше быть одному, а уж развлекаться я, как ты и сам видишь, умею. И если бы ты умел развлекаться, как я, ты не подсаживался бы ко мне, но и не глядел бы косо на развлечения, которые я себе позволяю, а ты мне нет. Не позволяешь ты мне его якобы из благочестия, а на самом деле просто по недоброжелательности. И благочестие — это только фиговый листок, которым прикрывается твоя недоброжелательность. Прости мне такое неожиданное для себя сравнение. В конце концов, самое главное — это чтобы человек развлекался, а не проживал свою жизнь как тупая скотина. И все дело в уровне его развлечения. Ты был не совсем прав, сказав, что каждый мог бы вести себя так, как я, то-то оно, что не каждый, причем вовсе не от того, что ему мешает скромность, а потому, что в нем нет и намека на высшее, потому что ему отказано в душевной с ним связи, потому что жизнь его лишена небесной игры, как речь бывает лишена игры словесной. В высшем существе он по праву видит нечто совсем иное, чем в себе самом. И служить ему он может только скучной осанной. А услыхав более задушевное словословие, он зеленеет от зависти, подходит к образу высшего существа с ханжескими слезами. О, Всевышнее, прости этого богохульника! Такое поведение куда пошлее, Хамат, из продовольственной кладовой. И тебе не следовало бы так поступать. Дай-ка мне лучше поесть, ибо время обеда уже пришло, и я не прочь подкрепиться. Не примену! «Если пришло время, — отвечал писец, — я не стану морить тебя голодом. Я должен доставить тебя в Цавира живым». Поскольку пользоваться своими связанными в локтях руками Иосиф не мог, Хамат, как сторож, должен был его кормить. Ничего другого Хамату не оставалось. Он должен был, сидя на корточках возле Иосифа, собственноручно совать ему в рот хлеб, подносить к его губам кубок с пивом, и каждый раз Иосиф отпускал замечания по этому поводу. «Да вот ты сидишь на корточках, долговязый Хамат, и кормишь меня», — говаривал он. «Это довольно любезно с твоей стороны, хотя ты делаешь это со смущенным видом и с явным неудовольствием. Я пью за твое здоровье, но не могу не подумать о том, как низко ты пал, если должен поить меня и кормить как маленького. Разве ты это делал, когда я был твоим начальником?» И изгибал передо мной спину. Тебе приходится прислуживать мне, как никогда прежде, и значит, похоже все-таки на то, что я стал больше, а ты, наоборот, меньше. Перед нами старый вопрос. Кто важнее и больше, охраняемый или охраняющий? Без сомнения, первый. Разве не охраняют царя его слуги? И разве не сказано о праведнике, ангелам его велено хранить тебя на дорогах твоих? «Вот что я тебе скажу», — ответил Хамат наконец через несколько дней. «Я по горло сыт обязанностью насыщать тебя, когда ты разеваешь рот, как галчонок в гнезде, ибо ты разеваешь его еще и для противных речей, от которых мне делается и вовсе тошно. Я просто тебя раздвижу, чтобы ты не был таким беспомощным, а я не был твоим слугой и ангелом. Это не дело писца. Когда мы будем поближе к твоему новому месту, я тебе снова свяжу и передам смотрителю темницы военачальнику Мои Сахме, как полагается связанным. Но поклянись, не говорить смотрителю, что ты разгуливал без пут, и что я, вопреки своему долгу, был милостив, иначе меня обратят в пепел. Наоборот, я скажу ему, что ты был мне жестоким стражем, и что не было дня, чтобы ты не наказывал меня скорпионами. Глупости, это тоже ненужная крайность. Тебе бы только поиздеваться над человеком, ведь я же не знаю, что сказано в запечатанном письме, которое я ношу у самого тела, и мне неизвестно, как распорядились тобой. То-то и беда, что никто не знает, как тобой распорядились. А начальнику темницы скажи, что я был умеренно суров и человечно неумолим. «Так и скажу», — отвечал Иосиф, и локтям его дали свободу до тех пор, пока судно не спустилось в страну змеи Уто, и разветвившегося семью рукавами потока и добравшись до округи Джигета, не приблизилась к островной крепости Цавира. Тут Хамат снова связал ему локти.